После боя. Запахло сжженной резиной. Мы выбрались из танка и осмотрели катки. Сапоги утопали в месиве горячего песка и хвои. Широкие лапы сосен, клейкие и душистые, подталкивали нас в спину. Так и есть. Горят резиновые бандажи. Доконали их песчаные просеки. Надо перетягивать гусеницы. Собачья жизнь. Подъехал второй танк. Леша соскочил с надкрылка и подошел к нам. Помочь? Ну и видок у него. Лицо словно высекли из серого песчаника. Комки грязи в уголках глаз. Мы тоже не чище. Марш — это не свадебное путешествие. Но не в пыли дело. И не в усталости. Такая тоска на его лице. Посмотрит птица и умолкнет. Тяжело нам далась эта ночь. В бригаде только вдвоем мы остались из нашего выпуска. А было 18 свежеиспеченных младших лейтенантов. Затаскуешь. Следа не осталось у него от недавней радости. 3 года Леша ничего не знал о маме. После освобождения Одессы они нашли друг друга. Никого, кроме Леши, у нее нет. Он ей денежный аттестат выслал. Как не радоваться? Но сейчас у него такое лицо. Помочь, спрашиваю. Уже не усталость, а изможденность. Какой из него помощник? Еле стоит. Жидковат он для танкиста. В училище на занятиях по боевому восстановлению машин, когда приходилось поднимать тяжести, я всегда старался подсобить ему. И экипаж у него не то, что мои битюги. Завалиться бы им сейчас минут на 600. Действительно, это не свадебное путешествие. Что ты уставился на меня, как старшина на обворованную коптерку? Помочь тебе, что ли? Нет, не надо, Леха. Ты лучше поезжай потихонечку. Может, на малой скорости сохранишь бандажи. Выберешься из леса, не торопись. Через полчаса я тебя догоню. Танк объехал нас, ломая подлесок и, тихо шлепая траками, ушел в густую духоту просеки. Мы разделись почти догола и стали натягивать гусеницу. Вчетвером раскачивая тяжелое бревно, как тараном, что есть силы, ударяли им по ступице ленивца, а механик-водитель в это время, лежа на спине внутри танка, кряхтя от натуги, затягивал гайку ключом-трещоткой. Мы проклинали немцев, комаров, войну и натягивали гусеницу. Мы проклинали немцев, конструкторов танков в мать и перемать и натягивали вторую гусеницу. Потом увязали бревно. Вслазь до крови расчесали комариные укусы, выпили остатки воды из бачка, надели гимнастерки и поехали догонять Лешкину машину. Лес оборвался внезапно, а с ним и песок. Узкий, утоптанный проселок петлял между фольварками, между копнами убранной ржи. Механик нажал, и 34-ка понеслась мимо запыленных посадок, мимо крестов с распятым Иисусом, мимо игрушечных льняных полей, мимо картофельных огородов и чистых лужаек, на которых спокойно паслись коровы. Живут люди. В Белоруссии такого не увидишь. Там немцы уничтожили все подчистую. Лешина машина стояла за поворотом. Трудно поверить, но мне показалось, что 34-ка сутулилась, втянула башню в плечи, словно подбитая. А ведь до войны было еще далеко, километров 15, пожалуй. Я сразу ощутил беду. И вспомнил Лешино лицо там, в лесу, на просеке. А тут еще Виллис отъехал. Заметил я его почти вплотную, подойдя к танку. Но мне было не до Виллиса. Башнер привалился к кормовой броне и плакал навзрыд. Лёшкин башнер, весельчак и матершинник. Даже наши десантники считали его сорвиголовой. Стреляющий еле выдавил из себя слова. Умаялись мы, вздремнули, а механик тихо плелся, как вы приказали. А за нами увязался генеральский Виллис. Кто его знал? Дорога узкая, никак не мог обогнать. А как объехал, остановил нас и давай драить. К Кто, говорит, разрешил вам дрыхнуть на марше? Почему, говорит, нет наблюдения? Целый час, говорит, проманежили меня. А какой там час? Вы же сами знаете, только из леса выехали. Лейтенант, значит, виноват. Мол, всю ночь в бою, устали. А тот говорит, разгильдяи, почему, говорит, погоны помяты, почему воротник не застегнут? И давай, значит, в мать и в душу. А лейтенант и скажи, мол, мать не надо трогать. За матерей, мол, и за родину воюем. Тут генерал выхватил пистолет и... А те двое старшие лейтенанта уже поди в мертвого выстрелили, в лежачего. А шофер ногами спихнул с дороги. Пьяные, видать. А вы чего смотрели? А что мы? Генерал ведь! Какой генерал? Кто его знает? Генерал, нормальный, общевойсковой. Леша лежал ничком у обочины. Щупленький. Черные пятна крови, припорошенные пылью, расползлись вокруг дырочек на спине гимнастерки. Лилово-красный репей прицепился к рукаву. Ноги в сапогах с широкими голенищами свалились в кювет. Я держался за буксирный крюк. Как же это? Столько атак и оставался в живых, и письмо от мамы, и аттестат ей послал, и в училище на соседних койках. А как воевал? Ребята стояли молча. Плакал Башнер, привалившись к броне. Я смотрел на них, почти ничего не видя. «Эх вы! Генерал! Сволочи они! Фашисты!» Я рванулся к танку. Как молния хлестнула мой экипаж. Миг, и все на местах, быстрее меня. Я даже не скомандовал. Взвыл стартер. 34-ка, как сумасшедшая, понеслась по дороге. А Виллис уже едва угадывался вдали. «Нет, черт возьми! Чему-то научила меня война!» Я раскрыл планшет. «Родная моя километровка!» Дорога сворачивала влево по крутой дуге. Мы рванули напрямую по стерне. Я думал, что из меня вытряхнет душу. Обеими руками я вцепился в люк механика-водителя. Прилип к броне. Вот еще раз так тряхнет, оторвет меня от надкрылка и швырнет под гусеницу. Но я держался изо всех сил, держался и просил Бога, дьявола, водителя, мотор. «Быстрее! Быстрее! Быстрее! Ага, вот они! Вязы! Дорога! Быстрее! Быстрее!» Не успели. Виллис проскочил перед нашим носом. Я даже смог разглядеть этих гадов. Где-то мне уже встречалась эта лоснящаяся красная морда генерала. А эти? Старшие лейтенанты! Что? Испугались, сволочи? Страшно? Ишь, как орденами увешаны! В бою, небось, не доживешь до такого иконостаса! Пригрелись под генеральской жопой, трусы проклятые! Страшно, небось, когда гонится за вами танк, даже свой! В экипаже вас научили бы прятать страх на самое дно вашей подлой душонки! Мы пересекли дорогу. Виллис оторвался от нас метров на 200, вильнув вправо и скрылся за поворотом. Пока мы добрались туда, Виллис был почти над нами, на следующем витке серпантина, взбиравшегося на плоскогорье. Точно, как на карте. Рукой скомандовал механику, быстро забрался в башню, развернул ее пушкой назад. Танк взбирается по крутому подъему. Затрещал орешник. Мотор завизжал от боли, мотор надрывался, но машина ползла. Стрелка водяного термометра безжизненно уперлась в красную цифру 105 градусов. Дизель звенел на небывало высокой ноте. Еще мгновение, и она оборвется. Но машина ползла, умница. Она понимала, что надо. Еще совсем немного. На четвертом витке мы почти настигли гадов. Почти. Опять вырвались. И снова танк круто взбирается в гору, подминая лещину и ломая тонкие стволы случайных берез. Мы выскочили на плоскогорье почти одновременно. Виллис метрах в 40 левее, но танк на кочках среди кустарника, а Виллис по дороге убегал к лесу. До опушки не больше километра. Я еще не думал, что сделаю с Виллисом, когда взбирался на плоскогорье. У меня просто не было времени подумать. Мне кажется, что только сейчас, когда после стольких усилий мы проиграли погоню, что только сейчас до меня дошла нелепость происходящего. От лейтенанта удирает генерал. Но он не должен удрать. У возмездия нет воинского звания. Я быстро поменялся местами со стреляющим. Развернул башню. «Осколочный без колпачка! Есть осколочный без колпачка!» Рассеялся дым. Виллис невредимый уходил к лесу. Механик-водитель повернулся и с недоумением посмотрел на меня. Экипаж привык к тому, что на стрельбах я попадаю с первого снаряда и требовал это от своего стреляющего. Но мы ведь не на стрельбах. Спокойно, счастливчик, спокойно. Не дай им добраться до опушки. Заряжай! Есть осколочный без колпачка! Стукнул затвор. Спокойно, счастливчик, спокойно. Ишь, как оглядываются. Только шофер прикипел к баранке. Протрезвел генерал. Жирная складка шеи навалилась на целлюлоидный подворотничок, как пожилая потаскуха на руку юнца. А старшие лейтенанты? Глаза сейчас выскочат? Страшно, сволочи! А нам не страшно каждый день целоваться со смертью? Но должна же на свете быть справедливость. Не для того ли Леша скрывал свой страх? Леша, что я напишу его маме? Зачем я отпустил его? Почему я не согласился на его помощь? Спокойно. Все вопросы потом. Чуть-чуть выше кузова. В промежуток между старшими лейтенантами. Я довернул подъемный механизм. Вот так. Пальцы мягко охватили рукоятку. Спокойно. Раз. Два. Огонь! Откат. Звякнула гильза. Рукоятка от спуска больно впилась в ладонь. Вдребезги! А я все еще не мог оторваться от прицела. Казалось, то, что осталось от Виллиса, всего лишь в нескольких метрах от нас. Тусклое пламя. Черный дым. Груда обломков. Куски окровавленной человечины. Сизый лес, как немецкий китель. До боя надо успеть выслать деньги в Одессу. Пусто. Тихо. Только в радиаторах клокочет кипящая вода. 1957 год. Рассказ «После боя» был записан благодаря поддержке Максима Корнеца, Андрея Козлова и Павла Петыгина, за что исполнитель выражает им глубокую благодарность.